Однако только на следующее утро она смогла полностью оценить великолепие своего замысла. Завтрак подходил к концу, когда из Незерфилда прибыл слуга со следующей запиской, адресованной Элизабет. «Дорогая Лиззи, сегодня утром я очень плохо себя почувствовала, должно быть от того, что вчера основательно промокла. Наши добрые друзья и слышать не хотят о моем возвращении, пока я слегка не поправлюсь. Они настаивают также на том, чтобы меня осмотрел мистер Джонс, поэтому не тревожьтесь, если услышите, что он меня навестил. У меня всего только головная боль и небольшое воспаление в горле. Твоя и так далее». «Что ж, моя дорогая», — обратился к жене мистер Беннет, когда Элизабет прочла записку вслух, — «если ваша дочь серьезно заболеет и, быть может, умрет, каким утешением будет сознавать, что произошло это в погоне за мистером Бингли, осуществленной по вашим указаниям?» «Я не опасаюсь за ее жизнь. От простуды не умирают. За ней будут хорошо ухаживать, и пока она там, ничего плохого с ней не случится. Если бы можно было взять экипаж, я бы ее навестила». По-настоящему встревоженная Элизабет решила проведать сестру. И так как экипажа не было, а ездить верхом она не умела, ей не оставалось ничего другого, как отправиться в Незерфилд пешком. Она объявила об этом намерении. — Ты с ума сошла? — воскликнула мать. — Идти пешком по такой грязи? Да на тебя смотреть нельзя будет, когда ты туда явишься. Зато я смогу присмотреть за Джейн, а это все, что мне нужно. — Может быть, Лиззи все же послать за лошадьми? — спросил отец. — Нет, права, не нужно. Я даже буду рада пройтись. Расстояние не замечаешь, если перед тобой определенная цель. Да тут и всего каких-нибудь 3 мили. К обеду я буду дома. — Восхищаюсь твоей готовностью помогать ближнему, — сказала Мэри. — Но каждый душевный порыв следует проверять разумом. Во всяком деле... Мне думается, нужно прилагать силу, соразмерную необходимому действию. — Хочешь, дойдем вместе до Мэритона? — предложили Кэтрин и Лидия. Элизабет согласилась, и 3 девицы вышли из дома одновременно. — Если мы поспешим, — сказала по дороге Лидия, — мы, быть может, еще застанем капитана Картера перед отъездом. В Мэритоне они расстались. Младшие сестры отправились к жене одного из офицеров, а Элизабет быстро зашагала вперед, пересекая одно поле за другим, торопливо перебираясь через насыпи и прыгая через канавы, пока не оказалась перед Незерфилдом, усталая, в забрызганных грязью чулках и с пылающим от напряженной ходьбы лицом. Ее провели в комнату для завтрака, где собралось Незерфилдское общество, за исключением Джейн. Приходу Элизабет все были немало удивлены. Сестрам мистера Бингли казалось просто невероятным, что она могла пройти в такую рань, при такой погоде, да еще в полном одиночестве, целых 3 мили пешком. И хотя она была принята весьма любезно, Элизабет понимала, что в их глазах поступок ее не заслуживал одобрения. В поведении мистера Бингли, напротив, можно было заметить признаки чего-то большего, чем простая любезность. В нем чувствовалось расположение и признательность.